Пушкин. На основании изложенного становится ясным, какое огромное значение имели записи сказок, сделанные Александром Сергеевичем Пушкиным. В истории русской художественной культуры Пушкин был первым человеком, который от простой крестьянки стал записывать сказки с полным пониманием всей красоты народной сказки. На первый взгляд эти записи не представляют ничего особенного. С точки зрения современных требований, это то, что мы сейчас называем конспективной записью. Сохранен стержень сюжета и некоторые выражения. И тем не менее записи Пушкина знаменуют перелом в отношении к устному народному творчеству. Принято думать, и так обычно пишут, что Пушкин записывал сказки для того, чтобы их потом использовать. Это сомнительно. Очень большую работу по полному установлению пушкинских текстов проделал Николай Васильевич Новиков в своей книге «Русские сказки» в записях и публикациях первой половины XIX века. Прежде всего необходимо установить, что именно и от кого Пушкиным было записано. Несколько сказок Пушкин записал от своей няни Арины Родионовны. Так от нее записана сказка о царе Салтане. Впервые эту сказку Пушкин записал в Кишиневе, 1822 год. Следующая запись была сделана от Арины Родионовны в 1824. И, наконец, имеется еще одна запись, источник которой не выяснен, 1828. Таким образом, эту сказку Пушкин записал трижды. Несомненно, от Арины Родионовны записана сказка о попе и балде. Запись эта показывает, что Пушкин ценил не только волшебную сказку с ее сказочной красотой, но и сказку ярко-сатирическую, направленную против поповства. Пушкин не скрыл, не затушевал, а напротив оттенил еще более резко, насмешливое, отрицательное отношение народа к попам и царям. Имеется фрагментарная запись сказки о мертвой царевне. Принадлежность ее Арине Родионовне сомнительна, хотя и возможна. Пушкин воспользовался ею, но пушкинская сказка богаче и стройнее данного текста. Эти три записи сказок, услышанных от Арины Родионовны, были использованы Пушкиным в его творчестве. Кроме них имеются записи, которые не были использованы. Так, от Арины Родионовны записана сказка о Марье Царевне. Сюжет ее составляет женитьба героя на дочери морского царя. Сказка эта не была использована Пушкиным, но составила один из источников сказки Жуковского о царе Берендее. Слащавая манера Жуковского резко отличается от реалистической, народной манеры сказок Пушкина. От Арины Родионовны были записаны также сказки о Кощеевой смерти, о сыне царя и сыне кузнеца, о девушке, похищенной чертом. Таким образом, от Арины Родионовны записано 7 сказок, из них 3 использованы. В то же время у Пушкина есть сказки, которые не восходят к репертуару Арины Родионовны. Горизонт его был чрезвычайно широк, и он пользовался самыми разнообразными источниками. Так в бумагах Пушкина не обнаружено записей сказки о рыбаке и рыбке, а также сказки о золотом петушке. Сказка о рыбаке и рыбке восходит к сказке братьев Гримм, сказка о золотом петушке — к Ирвингу. Но восходит к сказкам Арины Родионовны также сказка о Медведихе. Для создания этой сказки Пушкин использовал старину о птицах, очень распространенную на севере. Она имеется в сборнике Чулкова. Текст Чулкова был хорошо известен Пушкину и нашел свое отражение в данной сказке. Кроме того, Новиков указывает на сказку, рассказанную Пушкиным, Далю, о Георгии Храбром и Волке. Сказка эта имеется в полном собрании сочинений Даля с пометкой, что ее рассказал Пушкин. Со слов Пушкина, одним из его друзей была записана сказка о Фоме и Ереме. Текст ее имеется у Новикова. Что же получается? Из 7 написанных Пушкиным сказок 2 восходят к Арине Родионовне, 2 к сборнику братьев Гримм, 1 к сборнику Чулкова, 1 к Ирвингу, источник одной о мертвой царевне остается неясным. 4 записи от Арины Родионовны вовсе не были использованы Пушкиным, и засвидетельствованы 2 случая, когда Пушкин устно рассказывал сказки, не записанные им. Эти данные никак не подтверждают мнение, будто Пушкин записывал сказки, чтобы использовать их. Целый ряд записей не использован, и наоборот, ряд сказок Пушкина не восходит к его записям. Подход Пушкина к сказкам был неутилитарный, он определяется не поисками сюжетов, а коренится значительно глубже. Интерес Пушкина к сказкам определяется развитием общественного сознания, передовой интеллигенции, того времени и эволюцией творчества самого Пушкина. Сказка занимает в творчестве Пушкина особое место. До Пушкина сказка принадлежала к наиболее презираемым видам народной поэзии. Частично это презрение проявлялось даже после появления сказок Пушкина. Сказка была почти неизвестна. Издания Чулкова и Левшина, несколько маленьких сборников, содержащих литературно обработанные пересказы, не давали представления о народной сказке. Масса всякого рода подделок под народную сказку опошляла этот вид народной поэзии. Подлинная народная сказка была введена в литературно-общественный и научный обиход Пушкиным, который сразу же показал все замечательные художественные качества русской сказки. Для Пушкина национальная культура есть культура самобытная, связанная с историей, бытом, традициями народа, выражающая его национальный характер, отличный от характера других народов. С этой точки зрения сказки великолепно отражают русского человека, склад его ума и чувств, его идеалы и стремления. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. В письме из Михайловского к брату Пушкин пишет: «Вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма». Совершенно очевидно, что под «проклятым воспитанием» Пушкин понимает воспитание в духе преклонения перед французским языком и французской литературой. В Михайловском Пушкин еще сильнее, чем прежде, начинает осознавать значительность родной культуры и родного языка. Не Арина Родионовна была причиной того, что Пушкин обратился к сказкам. Причина была гораздо глубже. Сказки Пушкин начал записывать, еще находясь на юге. Но сказки Арины Родионовны соответствовали всему кругу интересов Пушкина в Михайловском, и он начал их записывать. Хотя записи Пушкина носят конспективный характер, они совершенно точно передают сюжет, а частично и речь, и стилистические обороты сказительницы. Достаточно сравнить их с текстами сборников Левшина и Чулкова или других изданий того времени, чтобы сразу увидеть, какой огромный шаг вперед сделан Пушкиным, увидеть, что у него принципиально иная точка зрения на сказку, чем у издателей его времени.